пост. Всякое лишение и всякое понуждение ценится пред Богом, по сказанному в Евангелии: «Нудится Царствие Божие, и нужницы восхищают оное». И дерзновенные, самовольно нарушающие правила поста, называются врагами креста. Им же Бог чрева и слава в студе их. И в псалмах сказано: «Заблудиша от чрева». Здоровые от поста бывают здоровее и добрее, и сверх того долговечнее бывают, хотя на вид и тощими кажутся. При посте и воздержании и плоть не так бунтует, и сон не так одолевает, и пустых мыслей в голову меньше лезет, и охотнее духовные книги читаются, и более понимаются. Приходит пост великий, которому прилично более всего благоразумное молчание, не то чтобы быть аки рыба безгласная, но вещание в меру. Если тело питается и утолстевается, то душа истлевает или приходит в забвение Бога и высокого своего назначения, как и в Писании сказано: «Уты, утолсте, расшире, и забы Бога, сотвор шаго Его». Кто питается роскошными снедями и пьет дорогие пития, того мысль не может возноситься горе, а бродит и присмыкается долу по земле. Пост похвален и нужен в свое время и в своем месте. Лучше держись умеренного употребления пищи и питья, избегая сытости, который признак малое отягощение, и с другой стороны, излишнего и неуместного воздержания. Обе крайности нехороши и вредны. Умеренность же и среднее из них делает человека более способным к духовному деланию. Воздержанные люди большей частью бывают здоровы, а невоздержанные большей частью бывают больны. Первые, если по особенному промыслу Божию бывают и нездоровы, то, по крайней мере, находят утешение в покойной совести, не упрекающей их в невоздержании, от которого бывает расслабление, и впрочем, относящимся к духовной жизни.